Глава первая. На улице стоит удушающая жара. Середина лета. В глазах все плывет, но я держусь, не желая показаться слабой. Вздохнула поглубже горячий воздух и продолжила работать. На стоянке возле банка отмываю от пыли очередное стекло суперкрутого флая. «Айра, ты все?» Пробегая мимо, весело интересуется мой друг Лойки, светловолосый курносый мальчишка с зелеными глазами и озорной улыбкой. «Да». «Еще пара флаев и уходим», — так Геббл сказал. «Скоро патруль по этой улице может пройти». «Хорошо, я поняла». Быстро домываю машину и стираю пот со лба. Несколько монеток приятно тяжелят карман. Зорко осматриваю улицу в поисках новых клиентов. Ни души. Наступило время обеда. Самая жара, и все попрятались в зданиях. О, повезло. Из-за поворота плавно вылетел хищного вида нереально дорогой красный флай. Богатый клиент — это всегда прекрасно. В предвкушении потираю руки. Флай остановился прямо у входа в банк. Вообще машина чистая, только лобовое стекло слегка запылено. Подбегаю к своей будущей добыче. Двери флая с тихим пшиком поднимаются вверх, и сначала оттуда выбирается высокий, темноволосый и весьма симпатичный мужчина в дорогом костюме. Владелец машины обходит ее, открывается дверь пассажирского сиденья, и этот наверняка высокопоставленный господин помогает выйти из салона своей даме. Девушке в легком белом платье в пол и в шляпе с нереально широкими полями. Такая изящная статуэтка, а не девушка. Поправила кепку так, что теперь козырек смотрит не назад, а вперед. Тыльной стороной ладони протерла лицо и посмотрела на руки. Черные от грязи. Представляю, что сейчас на лице за красота. Обтерла руки о широкие зеленые штанины с множеством карманов. Да и изящество мне сейчас очень далеко. Может, не стоит подходить к этой парочке? Но деньги сейчас очень нужны, поэтому придется рисковать. «Господин!» — пискнула я. «Давайте помою машину!» Мой клиент обернулся. Ожидала, что мне кинут, как обычно, монетку, но... Мужчина внимательно с ног до головы меня осмотрел, причем не брезгливо, а именно внимательно, и произнес. «Девушка, я не представляю, как твой опекун или муж позволил тебе работать, да еще таким способом. Но предупреждаю, еще раз тебя здесь увижу, и твоему господину придется туго». В первый момент я жутко испугалась. Я же одета как пацан. Никто раньше не признавал во мне девушку. «Вы что-то путаете, господин?» «Не надо думать, что я слепой или глупец. Ты девушка, причем, возможно, красивая. Невероятно, что тебя заставляют работать, да еще и на улице, а не холят или леют, как нежный цветок». «Может, это я не хочу, чтобы меня холили или леяли?» Вдруг дерзко произнесла я. «За 2 года, что я живу в этом городе, мне так надоели самоуверенные самцы, полагающие, что у женщин нет мозга. А данный экземпляр рода человеческого смотрит на меня так снисходительно». «Глупости. Ты слабое, не слишком сообразительное существо, созданное для постельных утех и рождения детей. Вот тебе деньги». В мою сторону с тихим звоном полетела крупная монета, которую я ловко поймала. «Если так хочется, помой флай и подожди меня здесь. Я скоро выйду. Пристрою тебя в хорошие руки». Мой клиент со своей молчаливой спутницей, хотя все время разговора она с явным любопытством прислушивалась к словам господина, поднялся по ступеням и скрылся за массивными дверями банка. Слабое, не слишком сообразительное существо, созданное для постельных утех и рождения детей. Злорадно хмыкнула. Пусть и не слишком сообразительная, но разве слабые? Подошла к беззащитному флаю и со всей силы ударила ногой по дверце машины, затем в стекло, разбив его вдребезги. То же самое сотворила и со всеми остальными стеклами, до которых смогла дотянуться моя нога. «Что ты вытворяешь, Айра?» Ко мне, схватившись за волосы, мчится Лойки, его нагоняет Геббл, подтягиваются и остальные ребята. Ответить не успеваю. В начале улицы раздаются звуки сирены полицейских флаев. Я и 9 парней мигом срываемся с места. В моей душе поселилось мрачное удовлетворение, что я хоть как-то проучила этого лощеного самца. Город огромен, пути богатых и бедных в нем редко сходятся, так что вряд ли мы еще встретимся. Звуки сирен настигают. Я уже задыхаюсь от быстрого бега, жары и пыли. Впереди бежит Гебл. Я тащу за руку уставшего и запыхавшегося мелкого Лойки. Наконец парень впереди меня резко останавливается, опускается на асфальт и быстро поднимает тяжелую крышку канализационного люка. Гебл также быстро запрыгивает в канализацию, я, не тратя ни секунды ценного времени, ныряю за ним, утаскивая вслед своего дорогого Лойки. За нами спускаются остальные ребята. Надеюсь, полиция не успела заметить, где мы скрылись. Хотя даже если и заметили, все равно не полезут. Подземный город не их территория. Тут у них мало власти. «Фух, успели», — радостно произнес Карс, наш карманник. «Ну что, домой?» Бредем по сырым, вонючим коридорам. До сих пор с трудом сдерживаю рвотный рефлекс от запаха канализации. Ребята шумно обсуждают мою выходку, причем большинство одобряет. На ходу подсчитываем выручку. Сегодня я заработала больше всех, благодаря незнакомцу, которому разбила машину. Он кинул мне настоящую золотую монету. «Видать, понравилось ты ему», — сделал вывод Гебл, когда я пересказала всем свой разговор с несостоявшимся клиентом. Странные тут все же представления о том, как надо говорить с девушкой, которая понравилась. Да и не понравилась я. Этому аристократу денег девать, видимо, некуда. То, что он мне говорил. Пренебрежение и желание показать, насколько ты крут, а я глупа и ничтожна. «Ты не глупая и не ничтожная», — сознанием дела произнес Лойки, взял меня за руку и крепко сжал мою ладонь. На душе потеплело. Если бы не этот мальчишка, я бы умерла. Именно Лойки первым нашел меня в том месте, что стало кладбищем моему народу, а после помогал остальным меня выхаживать, сидел постоянно рядом с моей койкой, рассказывал сказки, про себя много говорил, про то, как потерял родителей. А еще постоянно просил. Просил не умирать. И я не ушла, хотя живого на тот момент во мне оставалось мало. Умер мой народ, умер мой дракон, с которым я была связана гораздо сильнее, чем с матерью. Умерла часть моей души, что была магически связана с драконом. И вот я все-таки жива. Тело выздоровело, хотя условия, в которых меня лечили, этому нисколько не способствовали. А вот душа уже никогда, мне кажется, до конца не восстановится. Но она все же жива и горит теплым маленьким огоньком ради одного маленького храброго человечка — Лойки, ставшего якорем для меня, что помог удержаться в новом, не слишком приятном мире. Теперь этот мальчишка для меня как брат, и я сделаю все для его благополучия, дав столько заботы и любви, сколько смогу. Наконец-то дома. Подземная дорога привела нас в детские трущобы. Нижний город давно поделен, у канализации свои хозяева. Бомжи, мутанты, брошенные или сбежавшие дети и прочая шушера, которой не нашлось места наверху. Но что самое интересное, из представительниц слабого пола тут только я. И то об этом известно только моим спасителям. Женщин в этом мире гораздо меньше, чем мужчин, и за всеми хорошо присматривают. Ведь девушка, по сути, вещь, но при этом очень дорогая и ценная вещь, какой бы внешностью и характером она ни обладала. Вещь можно продать, вещь можно выгодно вложить, и дорогими вещами не разбрасываются. Я могла бы быть уже вполне так хорошо пристроена, как и сказал тот хлыщ возле банка. Быть чьей-то очередной женой в богатом доме. Меня бы холили, лелеяли, и проблем бы я не знала до тех пор, пока не надоело бы мужу, и тот не перепродал бы меня еще кому-нибудь. Нет уж, я так не хочу. Воспитана иначе. Мне моя нынешняя грязная полуголодная жизнь милее. Упала на узкую жесткую койку и устало подняла глаза к потолку. Там, на поверхности, засушливая жара, а тут холод и сырость. Мои ребята постоянно болеют. У меня сейчас есть мечта. Достать где-то много денег, купить большой хороший дом на поверхности для всех своих мальчишек. Вот только денег нет. И еще одна проблема. Самому старшему из парней до совершеннолетия еще расти и расти. А собственность можно оформить только на взрослого мужчину. Раздается стук в железную дверь, которая тут же открывается, и в щель просовывается вихрастая голова Лойки. «Айра, заниматься будем?» Мальчишка более чем смышленый и талантливый техномаг. «Учу сейчас Лойке всему, что когда-то сама узнала в школе и на первых курсах академии». «Конечно. Только, может, на речку сначала сходим? А то чувствую себя грязевым монстром с нижних уровней», шутливо произнесла я, с трудом отлепляя себя от постели. «Надо бы и белье с собой взять постирать, а то канализационная вода еще более вонючая, чем речная». «Я тоже свое возьму», – произнес Лойки и шустро взобрался на верхний ярус нашей железной кровати. «В каморке мы ютимся вдвоем, и нас все вполне устраивает». Неспешно бредем с мальчишкой по подземным коридорам и болтаем. Я на память рассказываю своему мелкому другу высшую механомагематику. То и дело останавливаемся, и я черчу мелком формулы там, где стены достаточно сухие. Лойки активно задает уточняющие вопросы. Надолго зависаем над формулами. Мальчик задает иногда такие вопросы, что ставит меня в тупик, ведь помню я уже не все, а у Лойки живой нестандартный ум. Затемно выходим к речке из широкой горизонтальной трубы, в которой давным-давно сорвана запирающая решетка. Мы за городом. Хорошо. Уже не такая жара. Поднялись вверх по течению, туда, где вода почище, искупались и помылись в мелкой речушке прямо в одежде. Сделав все дела, легли на берегу обсыхать. Наши с мальчиком головы соприкасаются. Мы любуемся темнеющим небом и мечтаем. «А дом большой будет?» «Очень. Этажей 5, не меньше. Со своей территорией, садом и огородом». «И животных заведем, чтобы свое мясо и молоко». Лойки не по годам практичен, даже когда мы мечтаем. «Обязательно. И еще я найду и оплачу тебе лучших учителей». «Здорово. Только деньги достать осталось». «Ты уверена, что хочешь это сделать? Если нас поймают, никому мало не покажется». «Я должна забрать свое. Вслух объявить, что я наследница всех банковских филиалов Донгер, нельзя. На них наложила руку эта семейка предателей Лемонов. Даже если и узнают, что я тоже выжила, в лучшем случае дадут опекуна, Дойлера Лемона, и наследство я точно уже никогда не увижу. Еще и попаду в полную зависимость от этого подлого тухлого яйца Кабукра». «Не ругайся», — поморщился Лойки. «Нахваталась ты у Гебла этих фразочек». «Кого ты такой хороший и правильный, а?» «Сам не знаю». «Ладно, отвлекись. Универсальные ключи и коды от банковских систем хранения теперь знаю только я. Дойлеры вряд ли поменяли коды, поскольку не имеют представления об этом семейном секрете. Главная трудность – это живая охрана банка. Могут и не испугаться подростков в масках и с оружием, полезут на рожон, а крови не хочется ни с чьей стороны. Поэтому все нужно продумать до малейшей детали». «Надо больше техники», – сознанием дела произнес Лойки. «Только на нее денег нет. Того, что мы с тобой собрали из найденного на свалке мусора, недостаточно». «Знаю. Надеюсь, завтра удастся подзаработать на танцах». «Это тоже очень рискованно. Поймать тебя могут. Представляешь, что будет, если все увидят девушку, танцующую прямо на улице?» «Рисковать надо, сам знаешь. Жить в канализации нельзя. Будут деньги, и на них купим все. Дом, свободу, независимость». Лойки печально вздохнул, нашел мою руку и крепко сжал. «Кушать хочу. У меня живот к спине прилип». «Я тоже. Пойдем. Мы уже достаточно обсохли. Может, наши товарищи оставили нам что-нибудь перекусить? Иначе придется ловить и жарить крыс».